На третий нас разбудил мерный ритмичный грохот. Выглянули из окон. На шоссе длинной змеей вытянулись черные танки с крестами. «Фашисты!» — в ужасе прошептала мама. «Мне не верилось. Может, все же наши?» Но то были чужие танки. Чужбиной веяло от них. Танки новенькие, начищенные. Сбоку на каждом на вытяжку стоит солдат. Гладко выбрит, холеный, стоит гордо, высокомерно, как будто хочет сказать: «Вот я и есть ваш победитель. Все отныне вы принадлежите мне, и так на веки веков». Танком метнулись две фигуры, поднесли победителю цветы. Солдат взял, отдал честь. «Ну и ну!» — покачала головой мама. «Ведь это же вот на кого никогда бы не подумала!» На другой день проснулась от стона, выскочила на шоссе. Идут колонны наших военнопленных, почти все раненые, кое-как перевязанные бинтами, либо просто тряпками, а кровь сочится такая алая. Кто послабее, идет в середине, кто посильнее — по бокам. Боковые поддерживают весь ряд. Ряд то и дело прогибается, тяжело раненые не держатся на ногах, а конвой кричит: «Молчать! Вперед!» и бьет крайних прикладами. Над колонной стон. От этого стона вздрагивают лошади. Они везут на телегах умирающих. Куда их везут? С рыданиями я бросилась в дом к маме, но она все уже сама видела из окна. Она утирает слезы передником, приговаривает: сколько крови, Таня! Бедные парни, несчастные матери. Я записала в дневник: «Война — непростое слово. Война — это очень страшно и очень много крови». Отец, лежа на кровати, разговаривал сам с собой. «Ничего, ничего, Россия еще покажет себя. Мы-то подневольные, факт. А Россия еще повоюет, Россия не сдается». «Верно, — сказал папа, — мы подневольные. Выходить на улицу разрешается только до начала сумерек. За грибами и ягодами в лес ходить нельзя, а снабжения никакого. В дом то и дело врываются патрули. Партизаны, партизаны! — кричат они, наставляя на папу автомат. Я кое-как объясняю. Кранк болен. Хорошо, что учила немецкий, вот и пригодился. Патрули шныряют по всему дому. Прокалывают постели, одеяло. Пришла осень. Козу зарезали, неделю ели мясо. С огорода давно уже все съели. Теперь мама собирает все, что есть в доме из старых вещей, и бегает, пока светло, в деревню Ковшова. Это в 12 километрах от Вырицы. Меняет все, что есть в доме, на картошку. И вот пришел день, когда менять стало нечего. А перед нашими окнами каждый день трагедии. Сегодня пленные. Немцы их совсем не кормят, а работать заставляют. Поймали на дороге собаку. Вообще-то это редкость, собаки давно куда-то исчезли. Они съели ее сырую. Мама расстроилась. Нельзя сырую, умереть можно. А папа затвердил одно. Все равно один конец один. Декабрь 1941-го. Мама так ослабла, что идти добывать продукты больше не может. Мы легли на кровати, как уже давно лежит папа, и приготовились умирать. Теперь мне кажется, что умирать не так страшно, только бы скорее. За окном летит такой белый пух.